Глава шестая. Натурные съемки. Когда мы находимся снаружи, мы видим изображения внутри изображений. Мы чувствуем их вибрации. Некоторые из них навевают воспоминания, другие привлекают нас, потому что несут послания. Мы хотели бы снять их на камеру и сохранить, чтобы иметь возможность смотреть на них еще долго после того, как оригиналы изменятся или, возможно, полностью исчезнут. В былые времена это было привилегией немногих художников, которые могли поместить их на холст. Сегодня с помощью любого вида камеры каждый, кто ценит красоту, способен сохранить ее. Обычный городской житель настолько занят разнообразной бессмыслицей, что просто не может выкроить время для хорошего отпуска или короткой поездки за город. Когда, наконец, врач заставляет его поехать, обычно бывает слишком поздно. Отпуск проводится в больнице, в окружении нервирующего, раздирающего уши шума уличного движения, отбойных молотков и автомобильных гудков современного мегаполиса. К счастью, миллионам людей, которым редко выпадает возможность куда-либо поехать, кинофильмы могут подарить красоту природы в виде развлечения, которое можно смотреть в кинотеатрах с кондиционерами. Фильмы с экстерьерами. Несомненно, каждый продюсер стремится сделать свой фильм выдающимся во всех отношениях. Тем не менее, каким бы странным это ни казалось, за немногими исключениями, съемкам картины придается относительно небольшое значение. Обсуждая важность съемки на открытом воздухе, один мой знакомый однажды заметил: «Да, я могу понять, что внутри, в павильоне, где темно, а люди, реквизиты, декорации должны быть освещены, нужен кто-то, кто умеет снимать. Но снаружи, где Бог своим мощным осветительным прибором, солнцем, осветил все, любой, у кого есть брауни, фотоаппарат от Kodak, может делать прекрасные снимки». С тех пор он понял, насколько был неправ. Картину не обязательно должна отличать выдающаяся операторская работа, чтобы добиться кассового успеха. Фильмы становились финансово успешными и без этого. Однако никто не усомнится в том, что красивый визуальный ряд поможет любой картине. Люди во всем мире, особенно те, кто не может позволить себе посетить дальние страны, любят фильмы, где действие происходит на природе. Хорошо осветить экстерьеры так же трудно, как и интерьеры, а иногда даже сложнее. Внутри, в павильоне, мы обладаем абсолютным контролем над освещением и световым режимом, мы можем менять их по своему желанию. Освещение внутри помещений повинуется нашему воображению, мы можем стилизовать его. Но световые эффекты при съемках снаружи слишком хорошо известны, чтобы их можно было менять. Действительно, снаружи уже есть какой-то пейзаж, и он целиком освещен естественными источниками света. Тем не менее, для того, чтобы найти тему и скрытую красоту кинокартины, нужен наметанный глаз, а когда они будут найдены, их необходимо скорректировать с помощью дополнительных отражателей солнечного или искусственного света. С фотографической точки зрения солнце не стоит на месте. Оно перемещается по небу, а с ним меняется и освещение, которое, в свою очередь, меняет изображение. То, что выглядит прекрасно в 10 утра, смотрится совершенно иначе в 3 часа дня, и наоборот. Сменное положение солнца обусловлены различные условия освещенности. Улица. В наше время практически невозможно снимать на улице в центре города. Таким образом, улицы необходимо строить на прилегающих к студии пустых пространствах или ранчо, где вам не помешает шум и вас никто не побеспокоит. Прежде чем приступать к строительству таких дорогих уличных декораций, следует тщательно изучить условия освещения на этой местности. Помните, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. Летом оно находится на севере, а зимой на юге. В Калифорнии, если снимать в северном направлении, можно быть почти уверенным, что в течение большей части дня на локацию будет попадать достаточное количество солнечного света, даже летом, когда солнце в нашем полушарии стоит высоко. Тем не менее, общие планы можно снимать и в полдень, особенно в лесу, где свет прерывается, даже если падает прямо сверху. Старое убеждение, что снимать кино можно лишь в солнечные дни, уходит в небытие вместе с лошадьми и колясками. В настоящее время общепринятая практика заключается в том, чтобы оставлять равномерные глубокие тени на отдельных участках улицы. Даже ребенок знает, что днем освещение на улице неравномерно и постоянно меняется. Всегда ли солнце светит в нашей жизни? Конечно, нет. Так почему так должно быть в кино? Общий план, сделанный в пасмурный день, не будет иметь такого четкого качества, как снятый в солнечный, но, возможно, именно в нем вы найдете сказочное настроение, которое искали. Поиск локации. Экономически нецелесообразно вывозить всю съемочную группу в отдаленную локацию и лишь потом начинать изучать условия освещения и искать подходящие съемочные позиции. Поэтому первыми на место отправляются скауты, чтобы собрать всю возможную информацию о нем задолго до начала настоящих съемок. Этот этап операции называется поиском локации или скаутингом. Раньше довольно часто случалось так, что на охоту за красивыми экстерьерами, подходящими для съемок, в далекие места отправляли людей, которые хорошо разбирались в бизнесе, но мало что понимали в киносъемке. Когда съемочная группа наконец прибывала на место, готовая к съемкам, то обнаруживалось, что условия освещения там были плачевными. В спешке приходилось искать новую локацию. Это вызывало путаницу и нарушало первоначальный график, что, в свою очередь, оборачивалось финансовой катастрофой. Во время поиска локации крайне важно иметь рядом человека, понимающего бизнес, который возьмет на себя административные функции в экспедиции. Но в конечном итоге место нужно будет снимать на камеру, а для этого необходимо найти подходящие условия освещения для съемочных позиций. Выбор живописной красоты следует оставить компетентным художникам, которые знают, как ее найти, а не людям, которые, на какие бы красивые природные пейзажи ни смотрели, видят только знак доллара. Настроение экстерьеров. Процесс создания настроения в экстерьерах несколько отличается от того, которого мы придерживаемся в интерьерах. Внутри мы меняем освещение по своему желанию, чтобы создать определенное настроение. Снаружи, где нашим источником света обычно является солнце, это невозможно. Но настроение, создаваемое светом снаружи, существует. Оператору нужно только его найти. Существуют различные типы дневного света, каждый со своим настроением. Яркий солнечный свет, туманный солнечный свет и небесный свет без прямых солнечных лучей. Находясь на открытом воздухе в свете солнца, мы чувствуем себя отлично. Этот свет, будь то прямой солнечный свет или свет, отраженный сельской местностью, цветами, деревьями, озерами, лугами или облаками, оказывает на нас определенное психофизиологическое воздействие. Аналогичный эффект, хотя и в уменьшенном масштабе, можно создать съемкой, репродукцией оригинала, передав ощущение с помощью фотопленки или бумаги. Следующими по силе после солнечного света являются стихии, которые также могут создавать настроение. Дождь, снег, пыльная буря, облачность и туман – у каждой из них свое индивидуальное настроение. Каждая из четырех времен года обладает своим особым чувством или духом. Зонты или поднятый воротник также способны передать его. Восход солнца создает определенное ощущение надежды. Закат символизирует завершение цикла. Наряду со стихиями существует обстановка, которая также влияет на настроение. Кладбище, например, не может выглядеть счастливым местом даже при самом ярком солнечном свете. Но когда идет дождь или сгущается туман, оно становится действительно мрачным. Экстерьеры. Как и интерьеры, экстерьеры тоже делятся на различные категории. Живописные пейзажные кадры, демонстрирующие красоту природы. Географические общие планы, сохраняющие живописную красоту, но ставящие перед собой цель сориентировать зрителя. Общие планы, в которых происходит действие, и все остальное имеет второстепенное значение. Романтические кадры природных чудес, на которых красота является обязательным условием. Мистические сцены. Определенные общие планы для мистических сцен могут быть сняты в дневное время. Действительно, некоторые ночные экстерьеры можно снять с помощью фильтров, но поскольку действие большинства таинственных сцен в кино происходит ночью, освещение таких кадров относится к категории мистического освещения. Красивые картины можно увидеть на улице в любое время года. Каждая из них привлекает нас своей особой красотой, настолько разной в городе и за его пределами. Весна — это как новая страница в жизни. Цветы, набухшие почки деревьев, путешествия — все словно обновляется. В атмосфере весны витает дух надежды. Некоторые из нас до сих пор помнят, как летом мы бежали за поливальной машиной, засучив штаны, босиком, наслаждаясь струями воды. У земли был специфический запах, напоминающий запах дождя после засухи. Первые капли, падая на пыль, скатывались, как маленькие шарики. Такой образ нелегко забыть. Это подобно каплям дождя, бьющим по лицу. Ржавые листья, хрустящий первый иней, пальто, пахнущее нафталином, предвещают осень. Это полдень года, последнее туманное сияние бабьего лета. Есть два основных аспекта зимы. Холод, погасший очаг, безработица, бездымные трубы на фабриках, страдания, бедность. Жизнь на зимнем курорте, занятия спортом на открытом воздухе, катание на лыжах, коньках, смех, солнечный свет даже зимой — вот та зима, которая должна быть у всех людей. Композиция. Сам по себе свет не делает изображение красивым. При съемке экстерьеров крайне важна композиция. Когда подыскиваете ракурс или съемочную позицию, не довольствуйтесь первым попавшимся вариантом кадра. Посмотрите вокруг, двигайтесь вверх и вниз, вправо и влево, пока не найдете наилучшую композицию, идеальное место. Тогда оставайтесь там и наблюдайте. Если у вас есть необходимое время, изучите съемочную позицию в различных вариантах освещения. Изображение на пленке является одномерным. Его красоту можно усилить, добавив ощущение глубины с помощью элемента переднего плана, соответствующего декоративной схеме картины. Объект переднего плана либо может быть частью естественной среды локации, камень, дерево, кустарник, беседки, статуи и тому подобное, либо может состоять из предметов искусственного реквизита. Чтобы добиться необходимой глубины, элементы переднего плана должны быть темнее фона. Если на них случайно попадет солнце, защитите их от него, затенив гобо или флагами. Нет более красивой картины, чем заходящее солнце с силуэтом на переднем плане. Как и все в жизни, изображение должно быть сбалансированным. Ощущение баланса лучше всего развивается с помощью практики. Иногда сбалансировать композицию помогает и добавление фигуры или дерева на передний план. Если в нужном месте ничего не растет, попросите кого-нибудь подержать ветку, результат будет не хуже. Однако ошибочно полагать, что добавив подобный элемент на передний план, вы автоматически сбалансируете снимок. Свет и тени также должны быть правильно распределены. Деревья. Как и у людей, у деревьев тоже есть свои особенности. Композиционно они могут помочь изображению зазвучать. Как правило, есть два вида деревьев – хорошие и плохие. Некоторые хорошие деревья плодоносят, на них приятно смотреть, они полезны. Некоторые из них могут быть грустными, другие – воплощением веселья. Плохие деревья ни на что не годятся. У некоторых листья колючие, словно они хотят причинить боль всем, кто приближается к ним. Для садовника они являются сущим мучением, не приносят плодов, не цветут и не дают тени в солнечный день. С ними одни хлопоты, как с собачкой декоративной породы. Из-за этой разницы в характерах деревья можно использовать для создания определенных настроений на картинке. Представьте себе сухое дерево, упавшее на обочину дороги. Такой кадр можно было бы назвать «Миссия завершена». Облака. При съемке экстерьеров фоном нашего снимка обычно является небо. Небо без облаков, подобно стене без каких-либо украшений или узоров, это воплощение одиночества. Но облака тоже бывают разных видов. Есть такие, которые похожи на солдат, марширующих на параде. Некоторые переносят вас в страну грез, заставляя забыть обо всех неприятностях. Затем появляются черные тучи, которые приносят с собой бурю разрушения. Есть те, которые радуют фермеров, принося дождь. Красивые и набегающие, словно волны, напоминающие вам о хорошеньких девушках на пляже, которые никогда не ходят купаться. Кроме того, есть облака, которые, как мы все знаем, окружают заходящее солнце, вдохновляя наши фантазии. И когда солнце садится, оно освещает эти облака, создавая прекрасную симфонию всех цветов радуги. Простое, затянутое белым небо можно искусственно разбить с помощью скайрайтинга, который превращает его в пушистые белые облачка на голубом фоне. По-настоящему красивые облачные образования не придут к вам по заказу, их нужно снимать там и тогда, где и когда они есть. Как мы видим, облака не только предсказывают погоду, но и помогают создать настроение кадра. Ракурсы. Обычно, чтобы снимок смотрелся естественно, он должен быть сделан примерно на уровне глаз. Если мы хотим подчеркнуть рост человека, то идеально подойдет нижний ракурс. Однако, если мы хотим визуально сделать человека ниже, то поднимаем камеру выше уровня глаз. При съемке толпы поднимайте камеру повыше, так как в противном случае люди на переднем плане скрывают тех, кто находится сзади. Не делите изображение на две или более части. Например, если у нас есть дерево или столб на переднем плане, и мы не показываем ни верх, ни низ, изображение обрезается так, что выглядит как две отдельные фотографии. Мы можем нарушить эту линию среза, например, с помощью веток дерева или облокотив человека на столб. Передний план используется не только для придания глубины, но и для демонстрации относительного размера. Например, если на снимке изображена одна лишь стена, ее высота непонятна зрителю, но если мы поместим человека на передний план, то сможем показать правильную перспективу. Если мы находимся на земле и смотрим на кого-то на вершине холма, мы, естественно, смотрим на него снизу вверх. Если человек находится в долине, то дело обстоит наоборот, мы смотрим вниз. То же самое и на снимках. Если мы хотим создать ощущение, что кто-то находится высоко, мы помещаем его в верхнюю часть снимка. Если мы хотим показать человека, находящимся внизу, то помещаем его в нижнюю часть. Человек может находиться на вершине горы, но если он находится в нижней части снимка, то у нас возникает ощущение, что он находится на низменности. Автомобиль, например, должен быть в нижней части изображения, чтобы создавалось ощущение, что он находится на уровне улицы. Именно так мы привыкли видеть автомобили в реальной жизни, в нижней части нашего поля зрения. Чтобы успешно передать смысл картины, важно подводить взгляд зрителя к самой важной части снимка. Поскольку глаз чувствителен к свету, первым делом он обращает внимание на самое яркое, а значит, мы освещаем ярче всего ту часть, которую хотим подчеркнуть. Рисуй отраженным солнечным светом. Одного солнечного света, будь он прямой, отраженный облаками, водой или небесным сиянием, не всегда достаточно для цели съемки. Например, когда мы используем его в качестве контрового, он настолько силен, что свет, отраженный окружающей средой, становится слишком мягким для лиц. Выставляя на показ одно, мы теряем из виду другое. В таких случаях мы должны сами помочь солнечному свету. Это можно сделать, применив солнечные отражатели либо вспомогательные осветительные приборы. На общих планах, где фигуры настолько малы, что их почти не видно, а выражения лиц едва различимы и являются лишь частью кадра, никакой специальной техники не требуется. Все осветительные приборы в этом случае за нас расставляет сама природа. Однако по мере приближения к предмету съемки ситуация меняется. В качестве примера рассмотрим вблизи группу людей, стоящих в лучах солнца. Лица одного или двух могут находиться под прямыми солнечными лучами, но лицо третьего находится в тени. Если мы снимем изображение как есть, без помощи дополнительного отраженного света, оно может выйти несбалансированным. Лица тех, кто находится на солнечном свете, могут быть переэкспонированы, в то время как лицо человека, находящегося в тени, наоборот, получится скорее недоэкспонированным. Такая ситуация преобладает там, где солнечный свет особенно силен. Чтобы сбалансировать такое освещение, мы должны уменьшить количество солнечного света и добавить отраженный свет. Для этого используйте золотые солнечные отражатели. Первоначальными солнечными отражателями были большие стеклянные зеркала, но они были слишком тяжелыми, чтобы перемещать их с места на место и отражали свет со слишком высокой интенсивностью. Их сменили жестяные отражатели, потому что они легче и дают более мягкий свет. Их ставили на землю и подпирали палками. Однако киносъемка превратилась в искусство, и мастера обнаружили, что эти низкие поставленные отражатели все еще не идеальны для создания живописных пейзажей. Из-за слабого освещения искажались лица актеров, которые в некоторых случаях становились похожи на экранных преступников. По мере того, как кинематографическое освещение совершенствовалось, эти отражатели были заменены золотыми, установленными на стойках с колесиками. Но при малейшем дуновении ветра эти отражатели укатывались, как конькобежцы по замерзшему голландскому озеру, поэтому штативы, на которые они устанавливались, были заменены на более прочные, тяжелые, но съемные железные стойки. Отражатели с золотой фольгой все еще используются для наружных съемок. Жестяные и серебряные отражатели дают белый свет, в то время как золотые отражают его в красноватых оттенках, похожих на свет заходящего солнца. Вопреки распространенному заблуждению, хороший кинооператор, хотя ему и может не хватать опыта работы с солнечным светом, должен быть столь же хорош в съемке экстерьеров, как и интерьеров. Система восьми типов освещения для экстерьеров. Формула установки отраженного освещения для экстерьеров, хотя и в чем-то напоминает схему освещения интерьеров, но достаточно сильно от нее отличается, так что ее повторение в этой главе будет оправдано. Заполняющий свет. Об этом за нас позаботилась природа. Более того, иногда его настолько много, что приходится сужать диафрагму, чтобы не переэкспонировать наш кадр. Ключевой свет. Это может быть солнечный свет, как прямой, так и рассеянный с помощью бабочек или других пропускающих свет материалов. Так как солнце у нас всего в одном экземпляре, то если используем его для контрового света, нам нужно найти другой источник для ключевого. В этом случае берется золотой солнечный отражатель с сеткой для рассеивания, чтобы смягчить свет. Либо нужно использовать для этой цели искусственный свет. Заливающий свет. Обычно заполняющего света достаточно, чтобы он выполнял и роль заливающего. Однако, если ключевой свет слишком ярок, и другого способа уравновесить его нет, то можно дополнить его заливающим светом. Для этого мы используем солнечные отражатели. Если мы освещаем ими лица, то поворачиваем их золотой стороной. Подсветка одежды. Так как она должна быть более ярко выраженной, чем ключевой или заливающий свет, следует использовать серебряную сторону солнечного отражателя. Контровой свет. Поскольку солнечные отражатели негде подвешивать на открытых пространствах, их можно использовать для контрового света только там, где получится спрятать их за спинами снимаемых людей, на крышах, деревьях и так далее. Прямые солнечные лучи – лучший контровой свет. Если они слишком яркие, можно смягчить их с помощью бабочки, размещенной на буме. Кикер – моделирующий свет. Лучше всего для этого подойдет сам солнечный свет, но если его невозможно использовать в какой-то ситуации, то подойдут и солнечные отражатели. Так как отражатель должен быть размещен на определенном расстоянии от людей, следует использовать его серебряную сторону. Она отражает свет на более длинную дистанцию. Подсветка глаз. Подсветку глаз можно обеспечить золотой стороной солнечного отражателя, если возможно, с сеткой поверх него. Лучше всего подойдет отражатель маленького размера, который изготовлен специально для этой задачи. Его легко переносить с места на место или держать в руке, и на него не так трудно смотреть прямо. Отразив солнечный свет на глаза, он придаст им необходимый блеск. Освещение фона. Задники обычно освещает сама природа, но если нет, то мы закачиваем свет в них. Стеклянные зеркала используются в качестве отражателей для зеленого фона. Жесть, если на заднем плане у вас темные стены или другие темные объекты, и золотые отражатели, если фоном является белая стена и тому подобное. Даже если мы не пользуемся дополнительным освещением, фон можно разбить с применением дуговой лампы, и тени можно проецировать на однотонную стену. Не пытайтесь освещать большие поверхности солнечными отражателями, это никогда не выглядит естественно. Бабочки. Если солнечный свет слишком ярок для использования даже с отраженным заливающим светом, или солнце слишком высоко, чтобы использовать его свет в целом, тогда ситуацию можно исправить следующим образом. Поместите большую бабочку над головами актеров. Это смягчит солнечный свет. Бабочка может быть изготовлена из материалов различной плотности. Плотный шелк может понизить показатель освещенности до приемлемого значения. После этого можно продолжать устанавливать освещение согласно принципам, описанным ранее. Задний боковой свет также отражается с помощью мощных белых отражателей или жестянок. Если отражатели находятся в положении, в котором до них недостают прямые лучи солнца, то этот свет отражается зеркалами и жестянками на золотые отражатели, которые, в свою очередь, освещают лица актеров. На сильные отсвечивающие отражатели бывает сложно смотреть. Актеры прищуриваются и моргают. Некоторые едва могут удержать глаза открытыми. Это придает им неестественный вид, поскольку в жизни мы никогда так не делаем, если только не смотрим прямо на солнце. А это случается довольно редко. Поэтому сцены с длинными диалогами должны быть освещены мягким светом, чтобы актеры не испытывали неудобств. В реальной жизни немногие из нас завели бы долгую беседу под палящими лучами солнца. Подводя итог, можно сказать, что отражатели стоит использовать в следующем порядке. Первое. Золотые отражатели для лиц, затененные расположенными над ними бабочками. Второе. Серебряные отражатели для контрового света, бокового света, кикеров и темных фонов. Третье. Жестянки и зеркала для отдаленных темных пятен, таких как зеленые кусты или деревья. Четвертое. Маленькие отражатели для глаз. Если действие сцены происходит в тени, то так она и должна выглядеть на экране. Не используйте избыточное освещение. Вспомогательное освещение. Бустеры. Не всегда можно правильно угадать погоду. Даже синоптик может ошибиться в своих прогнозах. Часто, когда мы прибываем на локацию, то сталкиваемся с неприятностями. Бывает, что солнце не выходит из-за тяжелых облаков. Дожидаться его означает терять драгоценное время. Чтобы иметь возможность продолжать работу, мы берем с собой бригаду осветителей и все необходимое оборудование, которое включает в себя один или несколько генераторов и осветительных приборов, обычно крупного размера. С помощью этого оборудования мы помогаем увеличить количество или улучшить качество естественного солнечного света на локации. Отсюда и название – вспомогательное освещение или бустеры. На съемках некоторых кинокартин с большими бюджетами вспомогательное освещение используется даже тогда, когда стоит солнечный день. Некоторые мэтры предпочитают создавать свои полотна на природе, используя более мягкие и податливые инки вместо жестких пестрых солнечных отражателей с одной фиксированной плотностью. Это можно осуществить с помощью брезентирования большой области. Над ней натягивается большое брезентовое полотно, полностью отрезающее солнечный свет. Транспортировка вспомогательного освещения сопряжена с дополнительными расходами, но многочисленные преимущества с лихвой окупают себя. Вспомогательное оборудование включает в себя генератор мощностью 300 ампер и более, а также достаточное количество осветительных приборов. Поскольку даже в облачный день всегда есть немного света, от небольших приборов будет мало толку, поэтому наименьший из используемых — это Junior. 8 типов света и бустеры. Заполняющий свет. О нем уже позаботилась природа. Обычно естественного света хватает даже в пасмурный день. Ключевой свет. Вспомогательный ключевой свет – это обычно 170-й или Senior. Конечно, зона, которую необходимо осветить, искусственно ограничена. Большие открытые пространства бустерами осветить не получится. Мы можем добиться более-менее достоверной имитации солнечного света примерно на территории одного городского двора. И даже это будет непросто, поскольку при пересечении света, исходящего от разнонаправленных источников основного света, мы получаем неестественные множащиеся тени. Заливающий свет. Для него тоже обычно хватает естественного света. Однако, если на улице слишком темно, то можно использовать дуорки. Подсветка одежды. Для нее можно применять малые дуговые лампы типа 90-х. Контровой свет. Контровой свет можно усилить вспомогательным освещением, только если лампа, дуговая или Senior, может быть спрятана на крыше или еще каком-либо высоком месте за пределами кадра. В противном случае придется обойтись обычным кикером. Кикер – моделирующий свет. Так как его можно разместить за боковой линией камеры, мы можем использовать несколько источников моделирующего света даже на плоском рельефе. Дуговые лампы, сеньоры или джуниоры – можно использовать для более близких кадров. Подсветка глаз. Для линии глаз используется Junior. Эффект от светильников, который используется в интерьерной съемке, снаружи будет едва заметен. Освещение фона. В данном случае освещение фона – это освещение всей съемочной площадки. Если фоном являются стены здания или какие-либо другие закрытые конструкции, рекомендуется использовать дуговые светильники для освещения кустов, деревьев и других задников. На открытой местности в подсветке фона нет необходимости, потому что не существует искусственного света такой силы, который мог бы осветить область такого размера в облачный или пасмурный день. Крупные планы при съемке экстерьеров. Вспомогательное освещение снаружи имеет много общего с освещением внутри, но разница в том, что даже в облачный день от неба отражается большое количество заполняющего света. Чтобы предотвратить это, съемочную площадку необходимо скрыть под натянутым над ней брезентовым полотном. Если мы используем бустеры поверх уже существующего естественного света, то, конечно, освещение должно быть выполнено в гораздо более высоком ключе. Оператор, который желает подражать Солнцу, должен понимать его. Недостаточно просто вылить большое количество света на стены и людей, как часто делается. Освещение должно напоминать дневной свет, столь знакомый каждому из нас. Рисуя фильтрами. Иногда мы понимаем, что если мы будем снимать кинокартину правильно, без каких-либо искусственных корректировок, то ей чего-то будет не хватать. Она выйдет либо слишком, либо недостаточно контрастно и так далее. В таких случаях мы начинаем рисовать фильтрами. В руках художника фильтр — это лишь еще одна кисть, еще один инструмент, использующийся для написания картин. Каждый фотограф и оператор имеет собственное представление о том, как, какие и в какой ситуации ему использовать фильтры. Сложно сказать, какой фильтр является наиболее подходящим для конкретной задумки. Адепту визуального искусства нужно пробовать и экспериментировать с ними, развивая собственную технику. Когда дело доходит до воскресной прогулки на автомобиле, у обычного человека за рулем нет времени изучать строение двигателя или научное объяснение процессов внутреннего сгорания и свечей зажигания. Он хочет сесть за руль, нажать на педаль и тронуться с места. То же самое с фильтрами. У среднестатистического фотографа-любителя или профессионала нет ни времени, ни терпения изучать научные свойства стекла, цвета и другие данные о многочисленных фильтрах, представленных на рынке. Это довольно запутанно, и нельзя ожидать, что кто-то будет тратить драгоценные часы воскресенья, которые и так проходят быстро, на чтение математических формул. Но с помощью фильтроскопа можно выбрать фильтр, который, по мнению оператора, лучше всего подходит для сцены и существующих условий освещенности и сможет помочь с воспроизведением настроения, вдохновившей мастера световой картины. Популярные фильтры изготавливаются либо из стекла, либо из желатина и выпускаются в виде квадратов и кругов различных размеров. Профессиональные фильтры обычно имеют площадь в 2-3 квадратных дюйма. Стеклянный фильтр подходит для использования перед объективом. Гелевый фильтр обычно используется внутри камеры, между объективом и пленкой. Мы не будем утомлять слушателя объяснением каждого из фильтров, существует слишком много книг, посвященных исключительно этому предмету. Мы упомянем лишь некоторые из тех, которые наиболее часто используются в повседневных съемках. Если вы предпочитаете путешествовать налегке и хотите снимать черно-белые кадры с единственным фильтром в своем кармане, то возьмите G из серии Retton, фильтр для объектива от Kodak. Он имеет желтовато-оранжевый оттенок, который рассеивает туман, а в дни, когда солнечный свет мягкий, создает контраст, тем самым углубляя тени. Благодаря своему оттенку он осветляет лица и выделяет облака, без чрезмерной коррекции неба или затемнения деревьев. G — это однозначно лучший универсальный фильтр, который можно взять с собой. Aira имеет зеленовато-желтый оттенок. Он используется в основном для придания яркости зелени деревьям и кустарникам, к которым наши современные черно-белые пленки недостаточно чувствительны. Те, кто не боится чрезмерной коррекции кадра, пользуются Aira. Также фотографы, которые любят снимать широко открытыми диафрагмами, используют его в сочетании с нейтральным светофильтром, одним из серии N – Neutral Density. Нейтральные фильтры применяются, когда освещение слишком сильное и требует снижения количества света, попадающего на пленку. В противном случае необходимо будет закрывать диафрагму, что приведет к чрезмерной резкости пейзажного изображения. 56-й серии Retton – это чисто зеленый фильтр, который также используется для придания яркости зелени или в качестве ночного фильтра в сочетании с другими, например, оранжевого цвета. Старый, добрый, верный фильтр оранжевого цвета очень удобен, если у нас нет отражателей для придания яркости лицам при подсветке фигур или на фоне ослепительного моря или снега. Красные фильтры имеют тенденцию к чрезмерной корректировке и таким образом драматизации пейзажей, хотя некоторым людям нравятся контрастные облака и черное небо. Как оранжевые, так и красные фильтры дают эффект затемнения синего и зеленого цветов, а также осветления желтых и красных оттенков. Как снимать ночные кадры днем при помощи фильтров? Помимо затемнения синего, красные фильтры имеют тенденцию углублять тени и усиливать белый цвет, что приводит к большей контрастности. Этот эффект и ограниченные бюджеты привели к тому, что их стали использовать для создания ночных кадров в дневное время. Эти ночные кадры нельзя использовать для имитации любого вида освещения в ночное время. Фильтр нельзя использовать для выделения света из окна, магазина, жилого дома или ресторана, чтобы имитировать условия освещения, обычно преобладающие ночью. Однако он может имитировать эффект глубокого лунного света. Этот метод не подходит для мистического освещения, но может подойти для романтических сцен, погонь или снятых издалека общих планов пейзажей, которые было бы невозможно осветить искусственно. При расчете экспозиции необходимо учитывать плотность фильтра и то, сколько света он поглощает, но также нужно подумать и о других факторах, которые повлияют на окончательный результат. Например, если мы хотим передать ощущение ночи, нужно сузить диафрагму на пару значений F, чтобы ослабить негатив и скрыть детали среди теней. Фильтр Retton 72 идеально подходит для ночных кадров, так же как и комбинация 23 и 56, розового и зеленого соответственно. Можно также использовать один красный фильтр 29, но он слишком сильно искажает оттенки белого. Снимать эти ночные кадры днем следует с большой осторожностью. Нужно позаботиться не только о гриме, но и о гардеробе, потому что при съемке через эти фильтры красный получается слишком светлым, отчего губы становятся бледными, а красные объекты — светло-серыми или белыми. С помощью этих фильтров можно сделать снимки океана, чтобы затемнить небо и воду и подчеркнуть белые гребни, флуоресцентно-белые вершины волн. Они также осветляют песок. Как снимать ночные кадры днем без фильтров? Существует несколько способов сделать ночные кадры в дневное время, помимо использования ночных светофильтров. Отражение солнца в оконных стеклах можно превратить в ночной снимок, если в кадре нет неба или если его затемнить до плотности ночи. Другая старая система заключается в том, чтобы закрепить камеру, снять сцену при дневном свете, перемотать пленку назад, а когда наступит ночь, снять наружное освещение. Камера должна быть совершенно неподвижной, потому что малейшее движение может привести к смещению источников света с надлежащих позиций и испортить кадр. Если в кадре не должно быть неба, направьте камеру на юг в полдень. Если есть окна, можно добиться хорошей имитации ночи, наклеив на каждое окно кальку и установив за ней лампу накаливания. Если перед фасадом здания происходит какое-либо действие, то используйте солнечные отражатели, чтобы выделить силуэты фигур. Это также можно сделать с помощью бустеров. В реальной жизни закат отличается от рассвета, но на пленке они выглядят примерно одинаково. Призраки. Когда диафрагма закрыта слишком сильно, ее лепестки начинают попадать в кадр, производя на свет расплывчатые ложные изображения, известные как призраки. Это особенно касается широкоугольных объективов, таких как 25-мм и 30-мм. Отражение от стеклянной поверхности фильтра, установленного перед объективом, может создать дополнительный блик, поэтому светофильтры следует устанавливать прямо в камере. Ситуация ухудшается, когда в кадре появляются блики, как на поверхности океана или на песке пустыни. Еще одна мера предосторожности заключается в использовании фильтра нейтральной плотности, вместо того, чтобы закрывать диафрагму. Если это не уменьшит количество света в достаточной степени, то оператор кинокамеры может уменьшить выдержку, чтобы получить достаточно малую экспозицию. Рассеивание при съемке экстерьеров. Так как сужение диафрагмы имеет свойство приводить к тому, что изображение становится более резким, при съемках снаружи можно использовать больше рассеивания, чем внутри. Романтические снимки в лесах или сцены с водной гладью выглядят гораздо лучше, когда применяется много рассеивания. Проблемы со светом. Со сменой времени года или географии меняется свет и начинаются проблемы с освещением. Свет в Африке отличается от солнечной Калифорнии, горных вершин Швейцарии или аргентинской Пампы. Когда мы устаем, то совершаем ошибки в нашей оценке света. Интенсивность света варьируется в течение дня, особенно с учетом сезонных и географических изменений. Полагайтесь на свой экспонометр. В пустыне. В пустынях или других местах, где нет деревьев, домов и других объектов, способных разбить монотонность больших пространств, используйте в композиции своих кадров длинные тени рано утром либо поздно вечером. Обычно в пустынях не бывает облаков, но позже их можно наложить на пленки поверх безжизненного неба. Тепловые волны, миражи, выводят изображение из фокуса, и даже фильтры не могут этого исправить. пыль и еще одна трудность, которую необходимо преодолеть. Загружайте пленку в камеру с осторожностью, чтобы туда не попали мелкие частички. Потом сложно будет избавиться от пыли, и она может нарушить работу механизма камеры. Если возможно, защитите камеру от сильного палящего солнца пустыни с помощью пляжного зонта. Как камера, так и пленка склонны перегреваться, что вызывает множество неудобств. Следует также иметь при себе лед и термометр. Помните, что вы находитесь далеко от ближайшей мастерской, поэтому берегите свое оборудование. Поскольку свет пустыни может вводить в заблуждение, используйте для проверки два экспонометра, как в случае со снегом. Закаты в пустыне очень красивы. Если вам посчастливится запечатлеть один из них, то у вас получится действительно прекрасный кадр. В горах. Лучшие кадры, сделанные в горах, это ранние рассветы и поздние закаты. Свет быстро меняется на больших высотах, поэтому будьте особенно осторожны при расчете экспозиции. Зимние сцены в горах требуют особого отношения. В джунглях. В гуще джунглей недостаточно света для адекватной экспозиции, и вспомогательное освещение здесь тоже не поставишь. Для того, чтобы получить снимок с помощью фотокамеры, необходима длинная выдержка. При использовании кинокамеры можно уменьшить частоту кадров при съемке. При наблюдении за растениями, деревьями и животными это подчеркнет их движение. Используйте пленку, которая была упакована особым образом для тропических условий. Отснятую пленку упакуйте в жестяные банки и герметично заклейте их шеллаком. Вам также поможет термоконтейнер со льдом или другая система охлаждения. Одевайтесь и ешьте легко. Следите за питанием и питьевой водой. Если вам не здоровится, то вы не сможете делать хорошие кадры. Вестерны. Мы вряд ли смогли бы завершить эту главу о съемке на открытом воздухе, не сказав несколько слов о бессмертном жанре вестерн, который так популярен во всем мире. Люди из Техаса предпочитают, чтобы их называли техасцами, а не как-то иначе. Так и фильмы на дикой природе с ковбоями, лошадьми и красивыми женщинами называют вестернами, а не как-то иначе. Ни один вестерн не обходится без финальной погони. Но если снимать эти сцены на обычной скорости в 24 кадра в секунду, то они выходили бы очень скучными. Мы все видели кадры со скачек из новостных сводок, снятые на телефотообъектив. Кони на них словно тащатся. Чтобы ускорить наших коней, нам нужно отрегулировать скорость камеры. Чем медленнее заснято действие, тем быстрее оно будет выглядеть на экране, так как скорость проекции никогда не меняется. Для погони нам нужен более высокий темп. Съемка может начаться на обычной скорости, но к моменту завершения камера обычно выдает 18 кадров в секунду. Можно даже урезать скорость до 12 кадров в секунду для преувеличенного комического эффекта. Всякий раз, когда камера замедляет работу, экспозиция должна быть соответствующим образом скорректирована. Проиллюстрируем. Для скорости 12 кадров в секунду, которая составляет половину от обычных 24, нужно уменьшить диафрагму на целое значение. Экспозицию также можно регулировать, закрывая обтюратор на 90 градусов. Действие, которое происходит поперек экрана, не нуждается в столь же сильном преувеличении, 22 кадра в секунду, как в ситуации, когда всадники скачут навстречу камере, 20 кадров в секунду. Использование широкоугольного объектива увеличивает видимую скорость всадников, приближающихся к камере, поскольку кажется, что они покрывают расстояние за меньшее время. Бегущее стадо скота следует снимать на 20 кадрах в секунду. Лучше всего для общих планов и погонь подходят открытые пространства. Если в кадре слишком много деревьев, то за ними не видны всадники. Лучше всего для съемки таких общих планов подходит раннее утро и послеобеденное время. Начните съемочный день со сцен на вершине холма, а съемки в ущелье или на дне пересохшей реки оставьте на потом. Когда снимаете закат или рассвет, поместите на передний план лужу воды, реку или озеро. Отражение солнца придаст вашему кадру живописную красоту. В качестве символического изображения разрушения или смерти хорошо подойдет мертвое дерево на переднем плане. Если вам приходится снимать в плоском свете, окрасьте передний план в черные цвета. Это не идеальное решение, но оно вам поможет. Облака, предвещающие начало грозы, стоит снимать с более низкой частотой кадров, желательно как можно ниже. Конечно, это целиком зависит от желаемого эффекта, а также от реальной скорости, с которой облака перемещаются по небу. Можно сделать неплохой симфонический монтаж из кадров с облаками, каждый из которых снят с меньшей частотой, чем предыдущий. Это создает ощущение приближающейся бури. Облака пыли хорошо смотрятся в сценах погони, так как они заметны с далекого расстояния. Если хотите создать такое облако, привяжите кустарник к дилижансу или лошади, чтобы он тащился за ними. Во времена Дикого Запада такой прием использовался для маскировки. Пыль особенно эффектно смотрится, когда подсвечена полуденным солнцем. Однако, если мы хотим увидеть сцену во всех деталях, то пыль нам будет только мешать. Тогда мы поливаем дорогу водой из поливальной машины. Этот прием также можно использовать для того, чтобы затемнить блики от белой дороги. Для быстрого, захватывающего действия введите всадника в сцену с помощью панорамного кадра. Он охватит больше пространства и при использовании 30-мм объектива будет выглядеть очень эффектно. Свет распространяется быстрее звука. Перестрелки, которые сначала видны, а потом слышны, не следует снимать со слишком большого расстояния, иначе их необходимо будет соответствующим образом синхронизировать. Трюки выглядят намного лучше с далекого расстояния. Не пытайтесь добиться аутентичности, снимая их вблизи. К сожалению, большинство настоящих индейцев были убиты во время реального покорения Запада, поэтому не всегда удается найти среди них подходящих актеров на эти роли. Найдите венгров или русских, а для темного цвета кожи используйте грим. Если в кадре появляется дилижанс, то запрягите в него темных лошадей, чтобы они не сливались с белым фоном. Для темного фона и ночных кадров, снятых с помощью фильтров, используйте белых лошадей. Коням тоже можно наносить грим. Конечно, только если погода это позволяет. Однажды мы покрасили коня в белый цвет, потом начался дождь, и к завершению сцены конь снова стал вороным. Лошадей стоит разогреть перед погоней, чтобы они скакали быстрее. В большинстве фильмов вестернов показаны старые добрые времена, когда не было ни телефонов, ни телеграфных столбов, ни радиовышек, поэтому следите за тем, чтобы ничего из этого случайно не попало на фон. Чтобы стереть следы автомобильных шин с грязной дороги, привяжите ветку к коню и пройдитесь ею по грунту, как граблями. Чтобы обозначить смену времен года, можно использовать заснеженное окно, затем показать наплыв на цветущие деревья и, наконец, на осенний листопад. Для вступительных титров отлично подходят силуэты разного рода пустынных цветов, обдуваемых нежным бризом. Когда вы снимаете на натуре после нескольких дождливых дней, то не съезжайте с дороги, иначе можете застрять. Если вы все же засели в песке или грязи, то не пытайтесь выбраться силами одной лишь машины, зароетесь еще больше. Поднимите автомобиль домкратом и толкайте как можно сильнее. Новая школа натурных съемок. В натурных съемках, ровно как в съемке интерьеров, Голливуд некогда пристрастился к слащавому, приторному стилю нереалистичной съемки. Затем началась война. У нас был настоящий враг, которому не было дела до продюсеров, который не репетировал с нами сражения, морские бои и воздушные схватки. Каждая сцена снималась в один дубль. Там не было ни бустеров, ни солнечных отражателей, ни бабочек, ни диффузоров. В изображениях была жестокая правда, камеры тряслись от взрывов. Но эти события потрясли не только весь мир, но и Голливуд, которому пришлось отказаться от своих устаревших представлений о том, как нужно снимать. 1947 год принес нам новую кинематографическую технику. «Бумеранг» и «Люди Т» снимались в оригинальных локациях, доказав, что реализм в кино популярен и принимается абсолютным большинством. Так давайте сделаем так, чтобы реализма было больше.